Он завернул в покрывало колоду, которая более или менее подходила по весу и размерам, чтобы выдать ее за ковчежец. Сделано это с явным умыслом. Возможно, с желанием нанести оскорбление нашей обители. Только вот я не могу понять, зачем. Кто питает к нам такую злобу? Но я уверен, злой умысел у него был. Катфаэль беседовал с аббатом наедине, после того, как перепроверил свидетельство Бенецета, поговорив с братом Мэтью, который шел впереди, когда они с Бенецетом поднимали ковчежец наверх. Брат Мэтью вспомнил, что он как раз запутался пальцами в бахроме покрывала. До этого приор Роберт рассказывал аббату о случившемся, причем говорил слишком страстно. Катфаэль про себя поблагодарил приора за то, что тот пропустил вышеупомянутое обстоятельство, оставив его на долю Катфаэля. «Ну а колода эта», — продолжал аббат, пытаясь сосредоточиться на деталях. «Она часом не из того леса, что привезли из Лонгнера?» «Из Лонгнера привезли мирный строевой лес. Нет, этой колоде уже много лет. Она иссохла настолько, что стала совсем легкой, почти как ковчежец. Тут никакой загадки. В южном конце крипты, под трапезной, сложены бревна, что остались после строительства последнего из наших амбаров. Я проверил, и стало ясно, откуда взяли эту колоду». «Взяли недавно?» — спросил аббат. «Да, святой отец». «Значит, умысел все-таки был», — неохотно признал аббат Радульфус. «Все было сделано преднамеренно, как ты и сказал». «Трудно поверить. Но я не понимаю, как это ему удалось, по какому злому стечению обстоятельств. Ты говоришь, что Рун с Уриеном закончили свои приготовления еще до полудня. Значит, к вечеру на алтаре уже лежала эта дрянная колода, подготовленная к выносу. То есть нашу святую за это время успели подменить. Но зачем? С каким умыслом?» «Думай, думай, Катфаэль. За эти дни во время наводнения тут побывало не так уж много народу. Никому не удалось бы незаметно вывести такую громоздкую вещь, как ковчежец. Должно быть, он спрятан где-нибудь в пределах наших стен. Во всяком случае, прежде чем мы начнем искать его за их пределами, нам следует хорошенько посмотреть у себя и в окрестных постройках». Поиски мощей святой Уинифред продолжали 2 дня, с перерывами лишь на службы. Даже гости обители и тени остались в стороне, словно исчезновение святой затрагивало честь всех, кто находился в аббатстве. Даже кое-кто из городского прихода Креста Господня пришел в обитель, меся ногами грязь, дабы присоединиться к поискам. Даже Реми Перти, забыв о своем простуженном горле, отправился с Бенецетом в конюшню на ярмарочную площадь, дабы обследовать там каждый уголок, а также сеновал, где во время наводнения хранились мощи святого Элерия и другие малые реликвии, и откуда их благополучно забрали и принесли в храм. Девушке Даалне не пристало вмешиваться в поиски и общаться с монахами. Однако, стоя на крыльце, она с неослабным интересом следила за тем, как братья снуют туда-сюда, с хозяйственного двора в конюшню, из дармитория по внешним переходам в монастырский садик, оттуда в библиотеку и в лазарет, и все напрасно. Те, кто помогал монахам вечером того дня во время наводнения, когда срочно понадобилась их помощь, уже рассказали все, что знали. Теперь было ясно в подробностях все о каждой мелочи, которую переносили тогда с места на место. Но что случилось с запеленутым ковчежцем святой Уинифред в промежутке времени между полднем и вечером, так и осталось загадкой. К концу 2-го дня поисков даже такой стойкий человек, как приор Роберт, сдался и был вынужден признать свое поражение. «Ее здесь нет», — заявил он. «Ни в аббатстве, ни в Форгейте. Если бы там что-нибудь знали, давным-давно сказали бы нам». «Придется признать, что святая отправилась куда-то дальше», — согласился аббат, помрачнев. «Ошибки тут быть не может. Ее подменили, причем умышленно, в расчете обмануть нас. Остается уточнить, кто выезжал за наши ворота за эти дни. Помимо братьев Герлуина и Тутила, которые, разумеется, ничего такого с собой не брали, никто ведь и не уезжал». «А как же повозка, что отправилась в Рамсей?» — напомнил Катфаэль. Наступило неловкое молчание. Монахи стали переглядываться, прикидывая в уме, сколь неприятно и возмутительно выдвинутое Котфаэлем предположение. «Возможно ли это?» – недоверчиво вопросил брат Ричард. «Разве что в темноте и суматохе? По ошибке? Возможно ли было по ошибке погрузить ковчег на повозку?» «Нет, невозможно», – твердо возразил Котфаэль, отвергая предположение. «Раз уж святую Уинифред взяли с алтаря, а потом перенесли куда-то, то сделано это было с умыслом. Тем не менее, я считаю, что ковчежец вполне мог покинуть аббатство на повозке, утром уехавшей в Рамсей. Но не случайно и не по ошибке. Стало быть, это не что иное, как святотатственное воровство», – возмутился приор Роберт. «Попирание законов Божьих и законов мирских и должно преследоваться со всей возможной строгостью». «Мы не можем так сразу согласиться с этим», – сказал аббат Радульфус, подняв руку. «Сперва мы должны расспросить всех, кто был тогда в обители, и выяснить, что они могут добавить к уже известному нам. А этого мы еще не сделали. Кроме того, суп-приор Герлуин и брат Тутила тоже были с нами в тот вечер. И, насколько мне известно, Тутила помогал переносить алтарную утварь до самого вечера. Не было ли там кого-нибудь еще? Так что прежде чем заявлять о воровстве, нам следует расспросить каждого, кто может пролить свет на эту историю. К примеру, возчиков из Лонгнора, которые привезли лес, но отрывались от перегрузки бревен, дабы помочь нам», – предложил брат Ричард. «Надо бы спросить и их. Хоть и было темно, но как знать, может, они что-нибудь заметили». «Мы ничего не должны упустить», – согласился аббат. «Герлуин и Тутила, насколько я знаю, еще вернутся сюда, дабы возвратить наших лошадей, но это будет только через несколько дней. А нам ждать нельзя. Сейчас они, наверное, в Вустере. Не съездишь ли туда, Роберт? Расспроси их, что они видели в тот день». «Охотно съезжу», — согласился приор Роберт. «Но, святой отец, раз уж дело так похоже на воровство, не должны ли мы известить шерифа? Быть может, он сочтет необходимым послать со мной кого-нибудь из своих людей. Не исключено, что в конце концов этим придется заняться не только нам, но и мирским властям. Тем более вы говорите, что время дорого». «Ты прав», — согласился аббат Радульфус. «Я поговорю с Хью Берингером. А с людьми из Лонгнера надо, конечно, повидаться и послушать, что они скажут». «Если позволите, я бы взялся за это поручение», — сказал Котфаэль. Ему очень не хотелось, чтобы какой-нибудь человек вроде приора Роберта заявился в честное семейство Эвда Блаунта и строил там сомнительные предположения относительно их двуличия и соучастия в воровстве. «Займись этим, Котфаэль», — сказал аббат, нахмурившись. «Ты знаешь этих людей лучше, чем кто-либо из нас. От тебя они не станут ничего скрывать. Наш долг — отыскать святую Уинифред. Завтра Хью Берингер узнает о случившемся и поступит по своему усмотрению». Примерно через полчаса после заутренних Хью Берингер вышел из покоев аббата. «Ну вот, насколько я понимаю, на этот раз дела у вас совсем плохи», — сказал он, садясь на скамью, что стояла у бревенчатой стены сарайчика Котфаэля. «Как это вы умудрились проворонить свою мнимую святую? А ты, дружище, что будешь делать, если кому-нибудь взбредет в голову открыть крышку вашего замечательного ковчега?» «С чего бы это?» – не очень уверенно спросил Котфаэль. «Да просто из любопытства, о котором тебе известно лучше моего», – усмехнулся Хью. «Почему бы и нет? Скажем, ковчег окажется там, где никто его и в глаза не видел. Надо же как-то узнать, что там у него внутри. Да ты первый сорвал бы печати». «Я и был первый», – согласился Котфаэль, даже не пытаясь защищаться, ибо защищаться тут было бесполезно. Ведь Хью точно знал, что именно находится в ковчеге святой Уинифред. «Ну, Хью, я надеюсь, ты отдаешь себе отчет».